Вот мы и дошли до довольно неудачного с точки зрения большинства читателей решения. Что я могу сказать? Что-то такое в самом начале и задумывалось, а я вновь осознал, что писать мейнстрим не мое. Могу только от себя сказать, что будет интересно, и если вы желаете в этом убедиться побыстрее, то в описании есть ссылка Boosty. Глава 16. Обновление и новые реалии. Глава 16. Обновление и новые реалии. Шутки шутками, но несмотря на мою несколько нестандартную реакцию, я был очень удивлен увиденным. Это, прости за кофе, неловко почесал затылок Такаши, когда понял, что я не собираюсь его убивать. Не подумал, да по херу на кофе, с силой потер глаза я, что это вообще такое было. Я пока не придумал название, на название тоже по хер, выставил я вперед руку. Давай все по порядку выкладывай. Хорошо, ты же уже знаешь, что после осады я почти сутки провалялся в кровати. Я кивнул. Так вот, когда я очнулся, то ощутил внутри себя что-то необычное, что-то, чего раньше не было. Мне потребовалось некоторое время, чтобы, не знаю, коснуться этого. Камура пожал плечами, как бы признавая свою несостоятельность в подборе нужных слов. Это оказалось что-то вроде энергии, очень горячей. И теперь я могу вот так, с этими словами, он подобрал с кровати свою биту, и спустя пару секунд та засветилась уже знакомым мне янтарно-красным светом. Напитывать оружие куда проще, чем создавать с нуля, пояснил он. Хм, понятно. В первый раз он приложил столько сил и потратил немало времени на концентрацию как раз таки потому, что создавал свою биту из ничего, а сейчас все заняло каких-то пару секунд. И насколько этой фигни хватает, кивнул я в сторону светящейся биты. При активном бое, минуты на 2-3, не густо. Эффект поджигает все, что я бью, ясно. А откуда вообще все это взялось? Такаши молча пожал плечами. Понятно. Пусть он парень и умный, но косноязычный, и ожидать от него чего-то толкового, дохлый номер. А ты, Хирана, повернулся я к нашему стрелку. У меня все не так хорошо работает, неловко почесал затылок кота. Я едва ощущаю эту энергию. Получается, очень редко и долго не работает. У тебя то же самое? Кивок на Такаши. Нет, покачал головой очкарик. Мне пока, в принципе, сложно сказать, как должна выглядеть итоговая версия моей способности, но, по моим ощущениям, она связана со стрельбой. А, если быть точнее, со снарядами. С этими словами кота слегка подкинул в руке еще один камешек из кучки. И каждый раз эффекты разные. Один раз, когда я тренировался, у меня получилось активировать способности, пуля прошла сквозь стену и попала в стоящий на тумбочке телевизор. Один раз она отрикошетила от стены будто резиновый мячик и чуть было не убила меня же. Прошла десятком сантиметров левее. А один раз пуля застряла в стене, после чего расплавилась, поджигая ее. Больше мне ни разу не удавалось использовать силу. А как давно ты ее пробудил? За несколько часов до того, как ты проснулся. Понятно, кивнул я. Дайте догадаюсь. Саика тоже что-то такое в себе откопала и теперь ее распирает от желания похвастаться, что-то вроде того, хмыкнул Камура. Только похвастаться она хочет именно перед тобой. Я почесал затылок. Ладно, допустим. А нафига медитация? Кота и Такаши переглянулись. Ну, неуверенно начал Хирана. Когда ты пытаешься нащупать эту энергию, то как-то само по себе выходит так, что уходишь в себя. Можешь считать, что это что-то вроде тренировки. Влез Такаши. О! Кстати, в ночное время тренировка намного эффективнее, ясно. Похоже, вот почему они все вместе с Саико такие задолбанные. Просто по ночам не спят, а играются с новыми силами. А у тебя разве все не так же? А, чего? Бля, точно. Они же наверняка списали все мои странности и то противостояние против Орды на то, что я своими силами уже овладел. Блин, а ведь на их месте, я бы так же подумал. А то, что раньше их самих, ну, может, вопрос таланта, не совсем, откровенно бездарно отмазался я. Еще кто-то кроме вас получил какие-то такие способности, из нашей группы только Саика, покачал головой Такаши. Думаю, вероятность тем выше, чем больше ты убивал зомби, или что-то подобное. Да уж, подобного выверта я совсем не ожидал, но это что такое получается? Зомби-вирус имеет не биологическую основу, а какую-то мистическую херь. Помню, доводилось читать то ли мангу, то ли манхву, про классического регрессора, который пережил апокалипсис, прожил в нем немало времени, после чего умер и перенесся в прошлое за пару дней до того, как мир сошел с ума. Блин, не могу вспомнить, как называется, не суть. В общем, там тоже спустя какое-то время после апокалипсиса он смог пробудить внутри себя какую-то силу, основа которой – зомби-инфекция. Ну и остальных научил. Я несколько раз начинал читать, но потом бросал из-за скатившейся рисовки. Последний человек, что ли, хм, да похер, может и так, все же не стал соглашаться я со смелым заявлением парня, а не из нашей группы, сложно сказать, потер подбородок Камура. По моим впечатлениям, пробудившиеся не особо стремятся раскрывать себя, ну, ты и сам понимаешь, а какая у тебя способность, вдруг вклинился в обсуждение с горящими от любопытства глазами Хирана. Вот тут-то мне и пригодился талант лицедея, удалось сохранить слегка загадочное, с нотками хитринки, лицо. В чем-то она напоминает твою, принялся я за откровенный пиздеж, только у тебя срабатывают случайные эффекты на снарядах, а у меня, ну, скажем так, убивая зомби, после определенного количества убитых, я могу получить какую-либо способность. А во, да это же имба, воскликнул наш стрелок. Вот только, способности эти, в большинстве своем, не такие, мистические, как ваши, дополнил я, чем несколько привел в себя парня и вызвал его задумчивый кивок. По крайней мере, пока. Блин, кстати, а ведь и правда есть схожесть. Я получаю свои крутки за убийство зомби, с которых мне идут некие очки удачи, верно. А что если когда другие люди убивают зомби, они тоже их получают? Только вот, без системы, им на баланс падает урезанное количество, а сами очки конвертируются в некую случайную способность, пусть и подходящую под боевой стиль. Эй, система, не прокомментируешь? До конца обновления 58 минут 12 секунд, видимо, не прокомментирует, но звучит, в определенной степени, логично, разве нет, что если система, после моего попадания, изменила всех зомби и даже саму их основу, заключив в них некую энергию, те самые очки удачи, и, после смерти носителя, эта энергия, каким-то образом, перетекает в убийцу, либо что-то в этом духе. Хм, отсюда становится понятно изменение в этих самых зомби относительно канона. Если человек, накопив определенный резерв энергии, может получить какую-то способность, то почему зомби не может? Блин, как-то уж больно стройно выходит. А какие способности тебе уже выпали? Не сбавлял интереса кота. Ну, например, помнишь тот огромный меч, с которым я бросился в толпу зомби? Такое забудешь, хмыкнул Камура. Он хранился у меня в этаком пространственном кармане. Только, предубеждая ваши многочисленные идеи по поводу того, что это очень круто и удобно, имейте в виду, что положить туда можно далеко не все. Ну, это логично, пожал плечами Такаши. Наши способности тоже лучше всего работают с определенными, близкими нам по духу предметами, либо личным оружием. Потому, Бита, вскинул я бровь в сторону парня. Потому, Бита, кивнул он. А почему тогда камни, а не патроны? В этот раз я повернулся уже к коте. Патроны, насупился он, кончились. Все настолько плохо, еще хуже, упало настроение уже у Такаши. Тебе Саика уже рассказывала про то, что зомби стали сильнее. Да, помимо этого, они стали агрессивнее, в разы. Теперь толпы этих тварей осаждают лагерь каждую ночь. Не так страшно, конечно, как в тот раз, но, все же, приятного мало. Ага. Теперь каждая единица вооружения на счету и все вооружение собрано в комнате хранения оружия, в десятке метров от баррикад, и наши тоже, вздернул я бровь, а толку с него, без патронов, уныло ответил кота, наши я отстрелял еще при той осаде, потому вот, Галька, указал он рукой на кучку, я специально выбирал такие камни, чтобы максимально совпадали по весу и размеру с патронами, но, сам понимаешь, понимаю, интересно, пусть система и обновляется, но я могу пользоваться инвентарем, инвентарь, до конца обновления 54 минуты 21 секунда, хм, а если так, попробуем подумать о нужной строчке и желании достать ее из инвентаря с четким намерением, миг и, без каких-либо спецэффектов, в моей руке появилась пачка 5,56 ха патронов, о, получилось, держи, протянул я красную коробку, это же, с горящими глазами протянул руку парень, выхватывая у меня это сокровище, тут не слишком много, но, 5,56, весит чуть больше полукилограмма, яростно зашептал себе под нос этот маньяк, 5 десятков патронов, у тебя было что-то подобное, с удивлением задрал брови Такаши, уже после осады, Покачал я головой. Видишь ли, я забыл упомянуть один интересный момент. Из поглощаемой мной энергии может создаться не только способность, но и копия какого-то предмета. Повисло пораженное молчание. Погоди, потер переносицу Камура. Даже я понимаю, что создание предмета из ничего, это уже совсем странно. Не совсем из ничего, из энергии. Была бы здесь Сэя, мечтательно вздохнул Кота. Она бы раскритиковала в хлам твое заявление, засыпая наши бедовые головы бесконечным потоком физических терминов. Я пожал плечами. Не вижу смысла спорить в этом моменте. Но бита, состоящая из света и поджигающая все, что пройдет сквозь нее, звучит не менее бредово. Потому, думаю, просто примем этот момент к сведению, покивал под конец толстяк. А ты уверен, что твои штуки? Пространно махнул рукой Хирана, не в силах дать короткого описания всей той херни, которую создает из энергии моя система, создаются именно случайно. Просто, пару раз, когда я пытался призвать свои силы, у меня создавалось впечатление, что я могу контролировать эффект, просто это слишком сложно. Я уже было открыл рот, чтобы заявить, что рандом стопроцентный, но осекся. До конца обновления 50 минут 50 секунд, хрен его знает, что там наобновляется. Сложно сказать, ответил я, до сих пор выпадение было случайным. Ну ладно, пожал плечами Кота, но ты, если что, имей в виду. Чуть меньше часа мы болтали о подобном новшестве в нашем мире. Я, уже некоторое время владеющий системой, воспринимал всю эту мистику несколько попроще, а вот парни буквально полыхали от энтузиазма. Что уж говорить, но тот же Такаши, с момента обретения сил 3 дня назад, суммарно поспал меньше 10 часов. За эти самые 3 дня, я, конечно, понимаю, что парень он молодой, крепкий, а теперь еще и супергерой, практически, но, блин, меру то тоже знать надо, так что был он добровольно-принудительно отправлен спать. Хирана тоже, ибо он, после получения сил, вообще ни часу не спал. Маньяки, блина, они там что-то пытались вякать на тему своих обязанностей в лагере, которыми, оказывается, за время моего отсутствия успели обзавестись, но мне было похрен. А вообще, пока я изображал из себя спящую красавицу, по моим ощущениям, моя группа как-то уж слишком плотно вросла в структуру лагеря Такаги. Более того, теперь тут еще и родители Рэй и Такаши. Если я решу покинуть это гостеприимное место, то есть немалый риск, что половина группы, если не вся, просто отвалится. Думаю, в таком случае, без особых проблем, за мной пойдут только Саика и Кота. Да и, честно говоря, уже как-то я сам сомневаюсь в решении свалить. Учитывая новые вводные, крепкий тыл – вещь необходимая. Единственное, было бы неплохо переместить этот самый тыл куда-то в более безопасное место. Чем дальше от города, тем лучше. В идеале, вообще, какой-нибудь остров. Нужно будет обсудить с Сайтера. Он мужик не глупый, наверняка уже и сам задумывался о подобном. Не удивлюсь, если подготовка к миграции уже идет, но, также, не удивлюсь, если она идет аккуратно и скрытно, ибо, есть ощущение, которому поддакивает моя зачаточная интуиция, что безболезненно сорваться с места Такаги не дадут. Ну да ладно. Убедившись, что мои друзья уже спят самым крепким сном, я наконец обратил внимание на едва заметно мигающий в углу моего зрения восклицательный знак. Нус, что ты там наобновляла? Обновление до версии 2.0 завершено. Нововведенные функции. Баннеры вращений. Конвертация очков удачи. Синтез. Реферальная система. Откорректирован баланс казино. Переработана система выдачи квестов. Это любопытно. Итак, с баннерами все довольно просто. Любой, кто играл в какие-либо игры с системой гачи, знает, что это такое, но, если вкратце, применимо к моей системе, то есть 3 баннера, которые меняются раз в сутки. Баннер дает увеличенный шанс выпадения чего-либо, от обобщенных характеристик или талантов, до чего-то заметно более конкретизированного. Так, в частности, у меня сейчас висят баннеры на выпадение огнестрельного оружия, навыков профессионального вора и талантов из аниме Licorice Recoil. Про последнее, честно, я вообще хз. Помню, что видел когда-то в новинках и в нарезках, но, по ощущениям, это очередное аниме про милых девочек в духе Кейон, только с пушками. А я такое не смотрю. Баннер можно прокрутить только 10 круток на 1, 2 или 3 звезды. На 1 звезде он будет стоить стандартные 100 очков, но другие варианты стоят как полноценный гарант соответствующей звезды, то есть 120 и 200 очков соответственно. Вот только, гаранта там такого нет. Я могу два раза крутануть баннер на 3 звезды, потратив 400 очков, но мне может не выпасть ничего стоящего и только уже на третий раз будет гарантированное выпадение. Может показаться, что это не самый выгодный вариант, но, даже это самое ничего стоящего будет выпадать на тему баннера. Из того же баннера 3 звезд со способностями убийцы мне может навыпадать хорошего холодного оружия, или полезных навыков с 2 звездами той же специальности, тогда как из обычного гаранта 3 звезд может выпасть что-то в духе того же ориентирования на местности. Да и вот эта вот приписка «откорректирован баланс казино» меня несколько смущает. Что-то мне кажется, что речь там нифига не про баланс моих очков удачи, а скорее про тот самый баланс, с которым знаком каждый задрот, и на который этот самый каждый задрот и жалуется в любой игре. Конвертация очков удачи, да, вот это интересно. Теперь я могу конвертировать по определенному курсу свои очки в характеристики. Курс, не буду спорить, весьма грабительский, но факта не меняет. И еще один момент, тут уже связано с синтезом. Я могу конвертировать свои очки в свободную энергию, после чего крутить этот самый синтез и получать способности в духе тех, что получили мои друзья. Как это работает? Ну, тут только лазить и разбираться. Реферальная система, по описанию, выглядит ну пиздец как хорошо. По сути, я могу получать часть той энергии, которую получаю при синтезе своих очков удачи от других. То есть я могу назначить этакого сборщика, который будет убивать зомби, и часть той самой энергии, которую он в себя впитывает, будет приходить ко мне. Причем, таких рефералов я могу назначить больше одного. Но и условия тут достаточно жесткие. Во-первых, этот самый сборщик должен иметь пробужденную способность, что уже весьма ограничивает круг лиц. Во-вторых, я должен подробно описать человеку, что тот будет недополучать часть энергии и он должен согласиться. В-третьих, если мой реферал погибнет, то меня ебанет откатом. Каким именно не уточняется, но сомневаюсь, что будет приятно. Скорее всего, это какого-то рода защита от всяческого обуза механики. В общем, интересно, но пока спорно. Собственно, баланс казино. Тут никаких подробностей и описания. Так же как с системой выдачи квестов. Эй, система, я хочу нормальный патч-ноут. Молчишь, стыдно тебе, впрочем, другого и не ожидалось. Эй, может хоть поведаешь, что там по поводу новых способностей у моих друзей. Я был прав в своих теориях, ответ на этот вопрос будет стоить вам 200 очков удачи. Погодь, так у меня столько нет. В случае подтверждения запроса, объем очков будет вычтен из будущих заработанных вами. Я почесал голову. Блин, это меня в минусы загонит что ли? Что за еврейский подход? Но любопытно, блина. Ладно, давай, загоняй меня в долги. Получено подтверждение запроса. Запрос обрабатывается. Запрос обработан. Явление системы в этот мир изменило его физические законы. Каждое живое существо было наделено запасом энергии, эквивалентным его личностным качествам, навыкам, характеристикам и жизненным достижениям. При смерти существа, энергия, не свойственная миру, не способная рассеяться, потому распределяется по связанным реципиентам с приоритетом на убийце. При накоплении критического показателя энергии, индивидуального для каждого существа, запускается контролируемый процесс с мутацией, в ходе которой энергия формирует надстройку, согласно озвученным ранее параметрам существа. Почему только сейчас, и только у моих товарищей, минимальное зарегистрированное необходимое требование энергии для запуска контролируемой мутации эквивалентно 1314 очкам удачи пользователя системы. Данный объем является труднодостижимым, учитывая урезанное поступление энергии за убийство. Последнее утверждение не является верным, однако, является верным частично. В связи с их превалирующей над прочими людьми важности для мира, их личные качества, характеристики и навыки являются уникальными, в связи с чем планка начала мутации отлична от усредненной нормы. Однако уже на данный момент существует весьма значительное количество людей, заполучивших мутацию. Бля, трудно осознавать, что ты не уникальный, вернее, не такой уж уникальный. Спасибо, система, считай твой ответ исчерпывающим. И тишина, невежливо так, эхехех, казино, казино, ур, 4, очки удачи. Минус 46, энергия, 0, одно вращение автомата, 10 очков, 10 вращений автомата, 100 очков, повышенный шанс выпадения звездных капсул, гарантированный бросок, 120 очков, 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы двух звезд, гарантированный усиленный бросок, 200 очков, 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы трех звезд. Синтез характеристик. 25 очков удачи за 1 плюс случайные характеристики. 50 очков удачи за 1 плюс выбранные характеристики. Синтез энергии. 100 очков характеристики за 10 пунктов энергии. Улучшение казино. 3000 очков. Эх, а я думал, смогу крутить на 4 звезды, а нет. Приколы с 4 звездами, только с синтеза. Причем сама вкладка синтеза вот вообще интуитивно непонятна. Там просто какая-то фигня, по типу печки-буржуйки, только с кучей разных труб во всех направлениях и дверцей. Так и непонятно, как это работает. Тоже нужно будет экспериментировать. А то капсулы трех звезд, это, конечно, круто, но, думается, когда раскачаются новые люди со своими способностями, уже не будут так котироваться, как сейчас. Есть ощущение, что все это подстроено. На самом деле, по сути, мое казино превратилось в самую натуральную черную дыру для очков, и если хочешь получить хоть что-то дельное, то, будь добр, вложи хренову тучу очков. Может, переработанная система квестов сможет как-то помочь, да и зомби, по словам парней, стали значительно сильнее, а значит, с них должно быть больше навара. Жаль только, что у меня запасов никаких нет, чтобы сразу все протестировать, а то, честно говоря, аж чешется все от любопытства. Эй, система, где мои очки за закрытый скрытый квест по спасению лагеря Такаги? А, я, вообще-то, канон тут раком нагнул. Молчит, ТЦ. Я вышел из меню и почесал свою голову. Волосы, к слову, были сальные, да и сам я попахивал отнюдь не фиалками. Неудивительно, за почти 4 дня валяния то, надо бы найти где помыться и поесть. Расцвело уже достаточно, чтобы народ повылезал на улицу и началась некая движуха, так что, проблемы найти себе место для мытья быть не должно, а еда у нас тут есть. Радует, что наши альтруисты не отдали все запасы, хотя, стало их значительно меньше. Когда я уже двинулся в сторону двери, прихватив сменную одежду и полотенце, в нее раздался весьма вежливый стук. Его, к слову, было совершенно недостаточно, чтобы пробудить дрыхнувших мертвым сном Такаши и коту. «Входите», — ответил я. Дверь с легким скрипом отворилась, и в нем показалось знакомое лицо. «Мицураги, вроде. Прошу прощения», — чуть поклонился он. «Ватанабедона, вас все потеряли. Не стоило покидать палату, не известив никого. Прошу прощения», — и правда, несколько смутился я. «В свое оправдание могу сказать, что меня вела кофейная зависимость. Это достойное оправдание», — весьма мирно усмехнулся в усы мужчина. «Тем не менее, я пришел сообщить вам, что вас ожидает Сайтера сама. Не затруднит ли его подождать до того момента, пока я не приведу себя в порядок?» «Нисколько», — снова улыбнулся Мицураги. «Позвольте, я провожу вас. Я много стараюсь. Меня надо хвалить. Можно хвалить на Бусти, по ссылке в описании, можно тут в комментариях. Еще будет неплохо, если сердечко нажмете, чтобы красненькое прям стало. Ну вы поняли». Глава 17. Обсуждение планов. Глава 17. Обсуждение планов. Уже наслушавшись от ребят о проблемах с водой, я ожидал что-то вроде одинокого тазика с ледяной водой, а нет. Оказывается, в доме Такаги, помимо системы общего водоснабжения, была своя скважина. Она была резервная и создана была исключительно на тот случай, если очередное землетрясение, на которое так богата Япония, повредит центральный водоканал или трубы. Разумеется, на скважине стоял вполне себе стандартный электрический насос, но он легко снимался, и на ее место вполне спокойно устанавливалась помпа. В общем, проблемы с водой самой семьи Такаги особо не касались, хотя насчет ледяной воды я не соврал. Мицураги предложил мне вскипятить хотя бы одно ведро на газовой конфорке, но у меня не было ни малейшего желания ждать еще целый час. Потому помылся прохладненькой. Вам не напугать того, у кого каждый год в лето отключают горячую воду на месяц, ледяной водичкой. Правда, я думал, что с моими повышенными характеристиками будет терпимей, а нет. Видимо, для сопротивления температурам нужен какой-то навык или талант. В общем, неплохо я так взбодрился. Да и слабость к этому моменту почти прошла,